Глава 6. Прямо перед нами за огромным длинным столом сидели 11 мужчин и молча смотрели на нас. Какое многообразие образов! Мои судьи, как я мысленно окрестила их, отличались друг от друга цветом глаз, кожи, волос, и, судя по тату, они имели разные виды сущностей. Но было и то, что всех их объединяло. Отстраненно холодный взгляд, которым они сначала наградили моих спутников, а потом с появившимся едва уловимым оттенком любопытства и заинтересованности меня. Мельком оглядев всех, я невольно задержалась взглядом на сидящем в центре прямо напротив меня мужчине. Он наблюдал за мной с более выраженными эмоциями, нежели остальные. Даже слегка нахмурил брови. Я не могла понять, чем именно он так сильно привлек мое внимание, но тем не менее была не в состоянии оторвать от него свой взгляд. Мощный, судя по торсу возвышающемуся над столом, смуглый, с глазами цвета зеленой травы в обрамлении черных густых ресниц и бровей, собранный в длинный высокий хвост великолепной черной гривой волос, водопадом спадающий по спине. Крупные сильные руки сжаты в кулаки, неподвижно лежащие на столе. Красивый. Но не той приторной красотой, которую любят демонстрировать глянцевые журналы и модные дефиле. Этот являл собой образец настоящей мужской красоты, созданной не только матушкой природы и поколениями предков, но и силой воли, твердостью духа и характера, а также многолетней мудростью и опытом воина. С того места, где я стояла, я не смогла как следует рассмотреть тату на его правом виске. Наверное, я смотрела до неприличия долго и взыскательно, потому что мой интерес к нему заметил не только он сам, но и остальные, находящиеся в зале. Все, по-прежнему молча, еще пристальнее принялись разглядывать меня. А я от такого внимания к моей персоне опустила голову, покраснев от смущения и досады на себя. И все же не удержалась и снова бросила быстрый взгляд на него. Он также пристально смотрел на меня. Причем я заметила, что его кулаки чуть побелели от напряжения. Как странно все это. Сидящий справа от него мужчина с яркими красными волосами, собранными в похожий конский хвост и двумя выбритыми висками, перевел взгляд с меня на блондина и, похоже, соблюдая необходимые формальности, задал вопрос, как будто они не знали, зачем здесь собрались. «Смотрящий Вальдес, на каком основании вы созвали Верховный Совет Дуавитов? И почему на нем присутствует чужая?» Блондин низко поклонился перед тем, как ответить, а потом с видом Нобелевского лауреата, гордо задрав подбородок, начал свою речь. «Проводя установленную законом проверку после окончания брачных игр и расследуя поданную охотниками жалобу на претендующего на победу Валурика из рода Быстрых, мы выявили ряд нарушений. Свидетель одного из них стоит перед вами. Рен Валурик нарушил закон Травана, воспользовавшись энергией крови чужих. Благодаря этому он смог уйти от охотников на последнем этапе и выиграть гонку. Более того, он чуть не убил и изуродовал женщину, чужую, практически полностью иссушив ее. Не знаю, что послужило катализатором процесса, но эта чужая стала пока еще не инициированным дуавитом, пройдя полную трансформацию. Она понимает нашу речь, к тому же обладает даром. И вы не поверите, каким. Даром смотрящий. И очень сильный смотрящий, хочу вам заметить. Ей хватает только прикосновения, чтобы видеть. Правда, как я узнал, от этого она испытывает боль. Ей становится плохо до потери сознания, но, думаю, при соответствующем обучении и обретении второй сущности она сможет управлять своим даром. Полагаю, это означает, что она может улучшить наш генофонд Ренваны. Я также думаю, что именно тот факт, что она не пустая, помог ей преодолеть барьер между мирами, чтобы получить возможность пройти изменения. Ввиду всех вышеперечисленных фактов, как старшей группы расследования, я принял решение доставить ее на Траван и вынести решение ее судьбы на ваш суд. По моему мнению, уже тот факт, что она сможет принять участие в брачных играх в следующем сезоне, отменит в отношении нее действие закона об устранении свидетелей нашего присутствия в чужих мирах. Она стала дуавитом, и теперь ее дальнейшая жизнь в ваших руках, Ренваны. Взгляд красноголового потеплел, и он обменялся им с остальными, А приглянувшийся мне брюнет продолжал все так же неотрывно сканировать меня взглядом, от которого уже по всему моему телу толпами бегали мурашки наперегонки с блестяшками. В моей груди разгорался странный маленький уголек, а по телу, все быстрее набирая скорость, носились серебрянки. Их передвижение уже походило на световые вспышки то там, то здесь. Тем временем я, застыв от напряжения, с опаской слушала разговор членов совета, переводя взгляд с одного на другого. О том, что у меня такой сильный дар, я знала и без них, и это откровение меня не впечатлило, а только покоробило. Если бы не сей подарок природы, я жила бы счастливой жизнью обычной земной женщины, а не влипала бы регулярно в разные дурнопахнущие неприятности, пиком которых стало мое знакомство с цивилизацией каких-то совершенно фантастических оборотней. И чему они только радуются? Попробовали бы они жить с этим даром на земле? Жить в полном одиночестве, в страхе, снимая перчатки только дома, чтобы, не дай бог, кого-нибудь не коснуться и не столкнуться с чужим прошлым или будущим. Я лишний раз старалась не прикасаться даже к родным. А ведь мне, как и всем остальным людям, хотелось тепла, нежности и заботы. Очень хотелось. Про мужскую ласку вообще молчу. О ней я боялась даже мечтать, чтобы окончательно не уйти в депрессию. Не хотелось жить, как моя мама, не доверяя никому и всех проверяя, и каждый раз, прикасаясь к своему мужчине, видеть все его прошлое и будущее, все его ошибки и слабости, страхи и гадости. За 25 лет своей жизни я убедилась, что идеалов нет, и безупречным прошлым или будущим не обладает никто. Поэтому я сама добровольно отказалась от мужчин, чтобы сохранить рассудок и не потерять веру в доброе и прекрасное. Красноголовый как-то неуверенно посмотрел на своего соседа, так понравившегося мне, и, не дождавшись от него никакой реакции, снова обернулся к нам. «Назови себя, чужая, и расскажи, как произошло твое изменение». Услышав, что обращаются ко мне, я с трудом собрала в кучу разбегающиеся мысли. «Ну что ж, повторю еще раз». Глядя прямо в лицо моего красавца, я начала говорить с большим трудом, выталкивая слова из израненного горла. Мой визави чуть подался вперед и, разжав ладони, уперся ими в стол. При этом он все так же молча буравил меня своими изумрудными глазами. Мне показалось, или в них промелькнуло нечто, напоминающее надежду? «Меня зовут Дарина Савинова. Я оперная певица». «Была». 3 недели назад, после концерта, я отдыхала в номере парижского отеля. Ко мне постучались, и я открыла. В дверях стоял мужчина, который, недолго думая, напал на меня, разодрал мне горло зубами и принялся пить мою кровь. Плотью тоже не побрезговал. Как только следом ворвались 2 его преследователя, он удрал, оставив меня умирать. И он и его преследователи скрылись каким-то непостижимым образом. Бесследно. «Вы владеете магией?» «Но мне повезло. Люди, вовремя оказавшиеся рядом, спасли меня. Самое обидное для меня – это то, что он сказал, что его приз ценнее моей жизни. Интересно бы узнать о призе, ради которого этот зверь хотел меня убить. Из-за него я лишилась главного – своего голоса. А ведь петь – это все, что я умею и люблю. Благодаря своему таланту я могла обеспечивать свою безопасность и нормально существовать. А теперь даже говорю с трудом. И сейчас я вынуждена стоять перед вами и ждать вердикта, буду я жить или нет, и еще неизвестно, как именно я буду жить. Потому что меня похитили и доставили каким-то непостижимым образом в совершенно новый для меня мир, отчего-то передумав прикончить у меня на родине. К концу своей речи я уже скрипела, словно несмазанная дверь, и, замолчав, опустила голову, попытавшись тайком смахнуть не кстати навернувшуюся слезу. Ну вот опять сырость развожу. Нервы стали совсем не к черту. Раньше я плакала очень редко, а теперь практически все время. «Он делился своей кровью с тобой, Дарина Савинова». При этих словах Красноголовый тоже подался вперед с нетерпением, ожидая моего ответа. Да и все остальные, включая моих провожатых и судей, холодность которых испарилась как по волшебству, горящими от любопытства глазами напряженно смотрели на меня. Я лишь отрицательно покачала головой, но тут же перед глазами всплыл тот злополучный вечер, и меня обдало холодом от страха за свою участь, потому что я вспомнила кое-что. Я сопротивлялась, как могла, но он гораздо сильнее, и единственное, что мне удалось, это укусить его за ладонь. Сильно, до крови. Честно, она такая противная, что меня чуть не вырвало, но он мне рот рукой зажимал, чтобы я не орала, поэтому пришлось проглотить. Лучше бы меня стошнило. От нахлынувших воспоминаний меня все внутри словно перекосило. Снова возникло ощущение тошноты и горечи во рту. Да, подобного деликатеса мне до смерти не забыть. Бррр. К тому же, признавшись, что покусала их соотечественника, я почувствовала себя неловко и так низко опустила голову, что мой взгляд оторвался наконец-то от сверкающих глаз моего судьи. Пока я произносила исповедь о своих мучениях, я заметила, что его доселе ярко изумрудные глаза почернели и сузились в щелки. Поэтому про себя решила. Скорее всего, он сердится на то, что я плохо поступила с его земляком. Практически искалечила беднягу. Ха. Но ирония не очень помогла мне. Стало вдруг больно и еще более обидно. Впервые мне понравился мужчина, и на тебе. Мало того, что не человек, а иномирный оборотень, так еще и, по видимости, прибить хочет. Горько вздохнув, я привычно потерла ладонью соднящее горло. Потом, осознав свое движение, опустила руку и замерла, словно изваяние, уставившись на сиреневое небо, видневшееся в распахнутом окне. «Не буду. Не буду больше думать о нем и смотреть на него не буду. Все равно все это бессмысленно. Кто он? И кто теперь я?» «Чужая, мы не владеем магией. Мы управляем энергией, просто то, как мы это делаем, выглядит для непосвященных странно. Но ты привыкнешь, я думаю, довольно быстро», – произнес мужчина, который был на вид старше всех, практически весь седой, с татуировками на обоих висках, сидящий слева от моего брюнета. Он уже с улыбкой и вполне по-доброму смотрел на меня, что придало мне некоторой уверенности. Появилась даже надежда, что, возможно, не все так плохо, как кажется мне сейчас. Потом, секунду помолчав, он снова заговорил. «Расскажи, Дарина Савинова, о твоей семье и твоем даре». «О семье мне рассказать нечего, кроме того, что перед моим рождением умер дедушка. 6 лет назад вследствие болезни ушла мама, а 3 месяца назад бабушка. И теперь я совсем одна. Отец жив, но он давно отрекся от меня, узнав о моем так называемом даре. Лично он считает, что это проклятие. Так что с тех пор, как мне исполнилось 3 года, я его ни разу не видела. Кроме меня, в семье подобным даром никто не обладал. А насчет самого дара я не знаю, что рассказывать. Скажем так, если кто-то прикасается к моей обнаженной руке, то мое сознание заполняет образы, видения и соответствующие им чувства и эмоции. Их я переживаю как свои собственные. И это неприятно, поэтому в люди я чаще всего выхожу в закрытой одежде и в перчатках. Но сегодня гостей не ждала, поэтому была абсолютно не готова к их приему. Особенно учитывая тот факт, что вначале меня просто хотели убить. Мне этот мой несчастный дар принес только горе. А настоящим подарком от Бога был мой голос. И пение было насущной и естественной потребностью для меня. Почти такой же, как дышать, есть или спать для других. Замолчав и не зная, что еще дополнить к уже сказанному, я взглянула на старичка. Он же, коротко посмотрев на Вальдоса и повернувшись в кресле лицом к моему брюнету, тихо сказал: «Рен Ван Дариан, как глава клана Смотрящих прошу разрешения принять Дарину Савинову в нашу семью, в мой род искренних. Мы сможем быстро обучить ее и поможем ей войти в общество дуавитов, став его полноценным членом. Судя по интенсивности блеска ауры, ее инициация очень близка. Но она ничего не знает о сущностях Травана. Это может стать проблемой». Глава Смотрящих, закончив монолог, выжидающе уставился на брюнета. А я, находясь под впечатлением, что его имя так похоже на мое, уже пыталась решить, хорошо это или плохо, что меня хотят принять в какой-то род или клан. От страха мне начало казаться, что одиночество – это не так уж и ужасно, когда есть с чем его сравнить. Радовало одно – убивать вроде больше не собирались. Набравшись мужества и посмотрев на Дариана, я заметила, что он с еще большим напряжением смотрит на меня, а окружающие также смотрят на него. В этот момент в зал вошел секретарь и заявил, что младший Рен из рода Быстрых, вызванный для допроса, явился. С этими словами он впустил в помещение мой личный кошмар. Медленно, словно в трансе, я развернулась спиной к совету и застывшим взглядом смотрела, как Валурик твердо идет навстречу мне. Нечеловеческим усилием воли я удержалась от того, чтобы не броситься бежать без оглядки, только непроизвольным движением прикрыла рукой остро занывшее горло. Он встретился взглядом своих голубых, как огромные озера, глаз, с моими расширившимися от ужаса глазами и, словно споткнувшись, удивленно замер напротив. Я, не отрываясь, следила за ним и безотчетно прислонилась спиной к Вальдосу, не то пытаясь найти укрытие или защиту, не то не в силах удержаться на вмиг ослабевших ногах. Он не дрогнул и не отодвинулся от меня. И так мы и остались стоять вплотную друг к другу, ожидая развития событий. Краем уха я услышала голос Красноголового. «Рен Валурик из рода Быстрых. Ты признаешь себя виновным в нарушении закона о запрете использования энергии крови чужих?» Валурик, не отрывая от меня взгляда, весь напрягся, словно перед прыжком, и коротко рыкнул. «Признаю. И также признаю, что это...» Тут он указал на моих серебрянок. «Моя работа. А значит, она, вследствие твоей вины...» Резко перебил его Красноголовый. «По нашим законам ты лишаешься победы. Твой приз будет отдан следующему за тобой. Ты свободен». У меня от этого приговора заныли зубы и свело скулы. И почему-то страшно захотелось завыть во весь голос. «Всего-то лишение победы, и ты свободен». Но, как оказалось, у него на сей счет были свои идеи. Его глаза, вперившиеся в меня, загорелись алчным огнем. «Я лишился победы, как ты и предрекала, чужая, но ты ошиблась во второй части своего предсказания. Я все еще жив». Он самодовольно посмотрел на меня, а потом снова перевел взгляд на членов совета и четко, твердо проговорил. «Я принял ваше решение, Ренваны. Но теперь требую признать эту неинициированную чужую моей, потому что она носитель моей крови, это значит, что она принадлежит мне». От его слов кровь отхлынула от моего лица. Меня замутило и шатнуло в сторону. Если бы я не опиралась на Вальдеса, инстинктивно поддерживавшего меня, то наверняка бы упала. В следующую секунду произошло сразу несколько событий. Одним плавным, тягучим движением Дориан поднялся со стула, опираясь ладонями о столешницу, и в то же мгновение Валурик двинулся в мою сторону. Мое сознание, помахав мне ручкой, спешно удалилось в неизвестном направлении, а я, заорав и, о боже, поскуливая, резко кинулась бежать. Врезавшись на всем скаку в стену, я развернулась и встала в оборонительную позицию, но тут же замерла в шоке, так как заметила, как огромная черная тень выпрыгнула из-за судейского стола на моего мучителя. Всего секунда, и вот уже посреди зала мечется рычащий меховой клубок из двух сцепившихся тел. И еще секунда, и они, разлетевшись в стороны, замирают друг напротив друга, а в следующее мгновение снова бросаются в бой. Совсем растерявшись, я смотрела на огромного жуткого монстра, похожего на черного волосатого тигра с медвежьим капканом вместо зубов, который методично раздирал на кровавые лоскуты крупную золотистую пуму. Этот монстр играл с пумой, словно кот с жирной мышкой. Именно играл, потому что кто выйдет победителем, ни у кого сомнений не было. Медленно до меня доходило, что пума и есть вторая сущность Валурика. А вот кто был второй, я поняла только, когда рядом со мной раздались приглушенные голоса, обсуждающие схватку. Что случилось с Дорианом? Я никогда за столько лет не видел его не то что злым, но даже слегка нервничающим. А тут словно с ума сошел. Не ожидал от него ничего подобного. Я с тобой согласен. Наш ледяной глава совета определенно сорвался, и это выглядит так, словно у него гон. А, Мархус, его забери. Неужели это маленькая девочка? Договорить они не успели. Потому что в этот момент, распоров пуме шкуру от горла до паха и отбросив от себя бездыханное тело врага, волосатое чудовище, подняв морду к потолку, трубно и торжествующе завыло. Пума, отброшенная к стене, медленно обращалась в истерзанного Валурика. Смотреть на то, что от него осталось, было жутко, но видеть его затухающие голубые глаза, прикованные ко мне, еще хуже. Вокруг стояла звенящая тишина, которую прервал тихий полустон и, по всей вероятности, уже последние слова умирающего Валурика. «Ты не ошиблась, чужая». Это значит, что на Траван вернулось видящее. Прости меня. Его слова поразили всех. И теперь старик-смотрящий поедал меня взыскующим взглядом исследователя. Вальдес и сотоварищи дружно и удивленно охнули. А вот черный монстр после этих слов медленно потрусил в мою сторону, не обращая внимания на кровавые следы, оставляемые его лапами. О том, чья это кровь, вопроса не было. У меня от ужаса свело горло, а мысли заметались в поисках спасения. Неожиданно начала сильно гореть вся кожа. Я больше не соображала, что делаю, просто искала решение, все больше вжимаясь в стенку. И вот что-то изнутри меня подсказало выход. Если я стану такой же большой и страшной, то смогу защитить себя, наверное. Как только мысль окончательно сформировалась в голове и совместилась со страшным образом, всплывшим в моем сознании, с моим телом начались большие неприятности. Я даже не поняла, как это произошло, но через какие-то доли мучительных секунд, словно пройдя сквозь кольцо огня, я очутилась на четвереньках. Черный резко остановился и удивленно рыкнул на меня. А я, частью раздвоившегося сознания, понимая, что это все ненормально, а другой, полагая, что все идет именно так, как надо, глухо зарычала, растопырив ноги. О боже, не ноги, лапы! Я зарычала? Ну все. Черный резво кинулся ко мне. А я, взвизгнув, рванула наутек. Я не трус, просто хорошо бегаю, особенно когда хочу выжить. Перепрыгнув через судейский стол, попутно пробежавшись по чьим-то плечам, я увидела в углу двери, с треском вынеся ее в коридор, двинулась вдоль него. Очень скоро, сбив пару особей, попавшихся мне на пути, я выскочила наружу. Благо подвернулась распахнутая дверь, и уж тут открылось второе дыхание. Особенно после того, как я услышала цоканье огромных когтей по каменной дорожке. Я бросилась в лес, петляя, будто заяц. Влетев со всего маху в заросли, я ломилась сквозь них, не разбирая дороги. Пробежав еще пару минут, решила, что оторвалась. И в этот момент мой преследователь налетел на меня, словно смерч, и, придавив к земле, вцепился в мою холку зубами. Шею прострелила сильная боль. Я жалобно заскулила, а смерч, лежа на мне и глухо рыча, усиленно принялся тереться всем телом о мое. Через пару мгновений, почувствовав попой все его нескромные намерения, прижав хвост и перейдя на тонкий визг, я замерла с мыслью: «Боже, ну неужели меня прямо тут, как последнюю собаку, лишь от чести и достоинства?» Преследователь тоже не двигался, давя на меня немаленьким весом, отчего дышать становилось все труднее. И, очевидно осознав это, он немного сдвинул свое массивное тело, уменьшив давление, не позволяя при этом вырваться из его хватки. Нервы у меня были на пределе. Но в следующий момент я ощутила волшебный аромат, от которого закружилась голова, начали раздуваться крылья носа и участилось дыхание. Я, стремясь всеми легкими как можно глубже впитать этот запах, почувствовала, как моя вторая, собачья, или каким там еще четвероногим существом я стала, половина решила, что в принципе она не против полежать тут под обладателем такого аромата. Однако моя человеческая половинка пришла в себя и решила тактически выждать удобного момента, чтобы уйти, как говорится, не прощаясь. Так мы пролежали еще минуту, за которую аромат усилился во много раз. Быстро привыкнув к нему, я неожиданно почувствовала, что он не только дарит удовольствие, но и приносит ощущение покоя и безопасности. Боль в шее ослабла, оставив лишь легкий дискомфорт. Я немного успокоилась, и в этот момент жуткие челюсти разжались и отпустили мою шею. Помедлив, я слегка повернула голову и в шоке уставилась на сидящего рядом Дариана, который с жадным любопытством и восторгом рассматривал меня. Он был абсолютно обнажен, разве что на его руке сверкал какой-то браслет. Я бы тоже с удовольствием посмотрела на себя, да вот зеркала рядом не было. И все, что мне оставалось, это лишь расслабиться, прикрыв глаза. Через секунду я почувствовала дикую боль, обжигающую виски. Зажав голову уже человеческими руками, я застонала. И тут же оказалась в объятиях теплого твердого тела. Меня гладили и успокаивали, как ребенка. Буквально через несколько минут боль прошла, оставив лишь неприятный зуд. Очень осторожно я прикоснулась пальцами к вискам и нащупала гладкую кожу там, где раньше росли волосы. Я в ужасе взглянула на Дариана, а он одним движением, посадив меня к себе на колени, крепче прижал меня к своей груди и глухо произнес: «Не волнуйся, это больше не повторится. Твоя инициация прошла успешно, и теперь на правом виске обретает твоя сущность, а на левом поселилась тень моей. Я не ожидал, что все так быстро получится, но твоя малышка сразу приняла меня, так что теперь ты моя». Слушая приятный бархатный голос с низкими нотками, я упивалась им. Но, услышав последние слова, снова напряглась. А еще в этот момент я наконец осознала, что сижу голым задом на коленях незнакомого обнаженного мужчины, который к тому же претендует на нечто гораздо большее, чем просто моя девичья честь и достоинство. И только я открыла рот в страстном порыве громко высказать все, что я об этом думаю, как речь моя была остановлена пришедшей в голову ошеломляющей мыслью. Я его не вижу. Мы без одежды. Он прикасается ко мне, даже держит в своих объятиях. И я его тоже трогаю. И ничего. Никакого прошлого. Никакого будущего. Замерев от потрясающе приятной новости, я подняла на него изумленный взгляд и, чуть не плача от радости, прошептала. «Я не вижу. Видений. Их нет. Я к тебе прикасаюсь и не вижу ничего. То есть абсолютно. Боже, какое счастье!» Стоило превратиться в какую-то собаку, как я, наконец, избавилась от этого проклятия. Не сдерживаясь, я смеялась и плакала от счастья, обняв Дариана за шею и уткнувшись ему в ключицу мокрым носом. Он еще крепче прижал меня к себе, также уткнувшись в мою шею, склонившись в три погибели и довольно сопел, поглаживая меня своими огромными руками. Имея такую силу быть таким нежным и заботливым, обалдеть. Немного успокоившись, я чуть отстранилась, задрала голову и снова посмотрела на Дариана, выплескивая на него весь свой восторг от того, что происходило со мной. Однако все мое веселье испарилось, как туман, стоило мне заглянуть ему в глаза. Я утонула. Нет, скорее растворилась в их зелени. Такие красивые, глубокие, завораживающие, от которых я была не в силах отвернуться. Хотелось только забыться и еще глубже погрузиться в эти омуты. Я впервые испытывала подобные ощущения, с трепетом и легким испугом наслаждалась ими, пробуя их словно вино на вкус и запах. Мои руки, все еще обнимавшие его за шею, ощутили шелковистость его черных блестящих волос, которые в этой суматохе растрепались и теперь мягкой волной спускались до земли. Мягкие ласковые поглаживания моей обнаженной спины вызвали волну удовольствия, прокатившуюся от макушки до пяток и незнакомое тепло внизу живота. Было так непривычно всей кожей ощущать чужую, такую теплую и бархатистую кожу. Нервно сглотнув слюну и облизав губы, я заметила, что его глаза быстро почернели из-за сильно расширившихся зрачков, а руки, застыв на моей спине, тверже прижали меня к мощной груди. Я занервничала еще больше, когда своей пятой точкой почувствовала, что не только его руки стали тверже, но и кое-что ниже, и это кое-что настойчиво упиралось в меня. Подняв голову и опершись о его плечи руками, я попыталась оттолкнуть его, но он словно каменный, не сдвинулся даже на миллиметр. Его правая рука быстро переместилась мне на затылок, зафиксировав мое лицо в нескольких сантиметрах от его. Я прерывисто вздохнула, испуганно посмотрев уже совсем черные глаза. Он же прижался губами к моим, словно выпивая мой выдох. Его губы стали мягче и нежнее, но рука, все еще удерживающая мою голову, не ослабила захват. С одной стороны, я испытывала страх перед ним, с другой меня еще никто не целовал, и то, что я сейчас испытывала, даже в малой степени не отражало моих фантазий, рожденных долгими одинокими ночами. Он будто знакомился со мной и моим телом. Его язык прошелся по контуру моих губ, а потом, мягко проскользнув внутрь, приласкал мой язычок. Уррр, как приятно! Поцелуй углубился и перестал быть мягким и нежным. Наше первое знакомство закончилось, отношения были готовы перейти на новый этап. В моей голове звенела пустота. Мозги совсем размякли, ровно как и тело. Я вся расплылась по нему, не отрываясь от его волшебного рта. Он же, наоборот, весь напрягся и захватил в плен не только мой рот, но и все тело, оплетая меня ногами и руками, которые уже непрерывно блуждали по мне. Из его горла вырвалось глухое рычание. А я могла только всхлипывать и горела в его руках. Не ведаю, чем бы это для меня закончилось, но мои чуткие ушки даже в такой ситуации уловили звук громких тяжелых шагов, и, очнувшись от наваждения, я резко дернулась в сторону, с трудом приходя в себя, и только в этот момент осознала, что я совершенно голая, к тому же бесстыжая и безголовая, мелькнула в голове ироничная мысль. Боже, ну где были мои мозги 5 минут назад? От всего, что произошло, мне стало нестерпимо стыдно, и я почувствовала, как горят щеки и уши. Быстро перекинув волосы таким образом, чтобы они занавесили голую грудь, остальное я прикрыла руками. С трудом решившись поднять глаза, я смущенно посмотрела на Дариана и увидела только неприкрытую страсть восхищение и, как неудивительно, нежность в его снова позеленевших глазах. От чувств, которые он отнюдь не пытался скрыть от меня, я неожиданно ощутила себя более уверенной и, наверное, более счастливой. Как продуктивно прошло мое первое свидание с мужчиной. Сначала знакомство, которое никогда не забудешь, потом геройский поступок по спасению моей чести и жизни, этот бой, который будет сниться в кошмарах, прогулка на природе, правда, на четырех лапах и в ускоренном режиме, но зато так нестандартно и креативно. А уж первый поцелуй вообще побил все рекорды. Как говорится, не умеешь – научим, не хочешь – заставим. И главное, он явно считал, что все делает правильно и имеет к тому же на это полное право. Пока все эти мысли вихрем крутились в голове, их герой плавно скользнул ко мне и, развернувшись, продемонстрировал свой крепкий зад и шикарную мощную спину с разметавшимся черным водопадом волос. В следующую секунду из-за густых кустов на полянку шагнул высокий мужчина. Выглянув из-за широкой спины Дариана, я краем глаза обозрела нашего гостя, который, чуть ухмыляясь, рассматривал сладкую парочку, которую мы собой представляли. Стройный, светлокожий платиновый блондин, как и я, с необыкновенными фиолетовыми глазами и выбритым виском. Он посмотрел в мою сторону, и я смутилась и снова нырнула за спину Дариана, уткнувшись лицом между его лопаток и с удовольствием вдыхая неповторимый аромат, исходящий от его кожи и волос. Немного забывшись от волшебного запаха, который я не могла сравнить ни с чем встречавшимся мне ранее, я провела ладонью по его волосам и пальчиками на ощупь начала измерять ширину его плеч. Мррр, какая гладкая кожа! Какие твердые мускулы и блестящие шелковистые волосы, мягкой волной стекающие по моей ладони. Красота! С небес меня вернул жуткий рык сильно напрягшегося Дариана и напряженный голос незнакомца. «Простите, Ренван Дариан, но совет требует видящую в зал высших решений. Я принес одежду вам и Ренне». Он сложил на траву свою ношу и молча скрылся в кустах, а на поляне повисла звенящая тишина. Я боялась пошевелиться и, все так же прижавшись к спине Дариана, прислушалась к удаляющимся шагам. Наконец, он медленно развернулся и, мягко обхватив меня, поднял мой подбородок и заглянул в глаза. «Ты правда видящая?» Я только пожала плечами, сильно нервничая и испытывая неловкость, что разговаривать приходится в обнаженном виде. «Я не знаю, что это означает у вас, но могу видеть прошлое и будущее. Может быть, уже только могла, потому что сейчас не вижу. Это ведь не страшно? Радость от того, что я теперь свободна от видений, внезапно сменилась страхом неизвестности. Как это сообщение примет совет?» Он заметил мои сомнения, неуверенность и смущение и ласково погладил мое лицо большим пальцем. «Больше никогда ничего не бойся, Дарина. Ты моя, и я никому не позволю причинить тебе вред или боль. Это я тебе обещаю», — решительно заявил он, на что я ответила благодарным взглядом. «А теперь давай оденемся и вернемся в резиденцию. Мне надо выяснить, что задумали эти интриганы, пока нас не было». Стоя возле кучки одежды, я с восхищением смотрела, как он нагнулся, отчего его волосы соскользнули со спины, а сама она заиграла хорошо развитыми мышцами. Вот уж кто точно не смущается. Подняв верхний предмет, протянул мне. Его ответный понимающий взгляд добавил мне румянца на щеках. Мысленно отвесив своему озабоченному воображению оплеуху, я выхватила вещь у него из рук и, развернув, замерла, рассматривая голубой шелковый халат длиной до щиколоток на длинной молнии с пояском. Интересные наряды тут носят. Видимо, не заморачиваются новыми тенденциями и веяниями моды. Хотя они же оборотни. С их привычкой постоянно превращаться в диких зверей, качество и дизайн одежды им вряд ли так уж важны. Было бы ее только побольше, этой одежды. Я обулась в сандалии, похожие на римские, и вроде была уже полностью экипирована. Но тут неожиданно вспомнился один момент, требующий немедленного разъяснения. «Дариан, объясни, пожалуйста, а почему у некоторых одна татуировка, а у других две?» «Имеющие две тату обрели своих избранников. И у мужчин, и у женщин на висках выражены их сущности и сущности пары. Чаще всего пары имеют сущность одного вида, но бывают и такие, у которых они разные. Чем сильнее интенсивность расцветки сущности, тем полнее ее связь с хозяином, и тем больше у него возможностей пользоваться способностями своей животной половины. Моя вторая сущность называется свон, который не только слишком редко встречается в природе, но и его дух крайне редко соединяется с дуавитом. И, как ни странно, тебя своей хозяйкой тоже выбрал Свон. Знаешь, ты так же прекрасна во второй ипостаси, как и в первой. Никогда не видел серебристого Свона раньше. Для меня чудо уже то, что я наконец обрел тебя, а мой Свон встретил в тебе свою вторую половину, подходящую ему по виду. Просто необъяснимая удача. И если виды сущности не совпадают, связь между дуавитами не может быть полной. Дариан взял меня за руку, отчего по моей коже забегали мурашки, и повел обратно по образованной нашей прогулкой, тропинке. Незнакомец в поле видимости не появлялся. Я решилась продолжить. И что теперь мне грозит после того, как на моем виске появился твой Свон? Твоя сущность приняла меня. А значит, мы связанная пара, и теперь ты принадлежишь мне, Дарина. Он остановился и пристально, со значением, посмотрел мне в глаза, ища подтверждение сказанному. Но меня такое давление только разозлило. И кто это решил, с позволения сказать? Неужели у меня совсем нет никаких прав? Почему я не могу решать сама, ведь я жительница Земли? Его глаза снова почернели от злости, а фигура превратилась в каменную статую. «Ты принадлежишь мне», — отчеканил он. «И никто не посмеет это оспорить. Я 300 раз проходил через брачные игры, и каждый раз, выходя победителем, оставался ни с чем. И вот, когда я смирился и потерял надежду, тебя приводят ко мне. Ты можешь себе представить, каких усилий мне стоило высидеть на месте столько времени, выясняя тебе все и не имея возможности прикоснуться и глубже вдохнуть тот единственный аромат, который я мечтал ощутить более 500 лет. По закону ты можешь мне сейчас отказать, но я потребую участия в следующих брачных играх и, поверь, любой ценой их выиграю. И тогда закон будет на моей стороне. Хоть и через год, но ты все равно будешь принадлежать мне. Ты хочешь получить эту бессмысленную отсрочку, Рена?» «Сколько, ты говоришь, тебе лет, Дариан?» Я в ступоре взирала на него, переваривая сказанное. Он в замешательстве посмотрел на меня и потом с трудом выдавил. 621 год, Дарина. Это много для тебя, я знаю. Но дуавиты живут очень долго, и старость приходит не на первом десятке тысячелетий. Нас осталось слишком мало, и каждый на счету. Из-за войн, болезней, банальной скуки, распри и внутренних интриг наша раса вымирает. Дети все большая редкость, а уж рождение девочек – это благословение небес. Мы живем обособленно друг от друга в отдельных родах и кланах. Дошло до того, что 700 лет назад Совет дуавитов принял решение о проведении брачных игр для особи мужского пола. И теперь победитель имеет право на обязательном ежегодном собрании всех незамужних женщин проверить их на наличие своей пары. Если он ее не находит, то после него такое же право получают те игроки, которые пришли к финишу вторым и третьим номером. Конкуренция слишком высока. Ведь на одну женщину может претендовать несколько мужчин, подходящих ей по сущности. Из-за этого на играх борются за победу, даже не будучи уверенным, что обретут избранную, просто надеясь на чудо. У нас жестокий мир, Дарина, и играем мы не всегда честно. А теперь, зная, какой приз ждет меня в случае победы, я не уступлю его никому. Моя Рена. Так что у тебя нет шансов улизнуть от меня. Его речь, пронизанная горечью, страхом и при этом несгибаемой уверенностью в том, что он говорит истину, вызвала у меня ощущение обиды за себя и одновременно жалости к нему. Обидно, что я просто приз, а не самая любимая женщина на свете. Жалко, что такой привлекательный мужчина в самом расцвете дуавитских, конечно, лет, страдает от одиночества так же, как и я. Я не хочу быть чьим-то призом. «А что же ты хочешь, Рена?» — хрипло прошептал, склонившись надо мной Дариан, требовательно и в то же время с надеждой заглядывая мне в глаза. «Хочу стать единственной, без которой невозможно жить и дышать. Хочу быть любимой не по принуждению или из-за отчаяния не найти другую, а потому что я такая, какая есть, а другой просто не надо», — ответила я, пытаясь за дерзостью слов хоть немного скрыть свою горечь. «А ты, Дарина, ты сама к этому готова? Или это участь только мужчины любить?» Ответил он, не скрывая своей многолетней отчаянной надежды найти ответные чувства в ком-то, кто станет близким и родным ему. Я же смотрела на него и отчетливо понимала, что вижу потрясающего мужчину, от вида которого текут слюни, за которым пойду хоть на край света, причем долго не раздумывая. Можно сказать, побегу, если только пальчиком поманит. Бог ты мой, как это могло случиться? Неужели жизнь меня ничему не научила? Но ведь даже тот факт, что я его не вижу, говорит в пользу Дариана, забивая последний гвоздь в крышку гроба, где упокоены мои разумность, осторожность и практичность. Рядом с ним они скоропостижно скончались, хотя до этого целых 25 лет служили мне верой и правдой. «Дариан, а дети у тебя есть?» Я почему-то с испугом ожидала ответа. «Нет, Дарина, детей у меня нет. Вообще у дуавитов принято заводить детей в браке, когда они находят свою половину. Как ты понимаешь, продолжительность и образ жизни, присущий нам, весьма способствуют этому. Детей заводят в паре, маленькая моя. Пары – это не просто связанные между собой сущности, это нечто большее. Наши духи сливаются между собой, образуя единое целое, и чем сильнее слияние, тем полнее связь. Некоторые пары, у которых очень сильная связь, полностью чувствуют друг друга, и их общение не прекращается даже на дальних расстояниях. Наша связь нерасторжима. Я, наверное, огорчу тебя, единственная моя, но она уже осуществилась и с каждым мгновением только крепнет. Я вижу, ты недовольна, но ты не отвергаешь меня, значит, я тебе не противен». Я только открыла рот, чтобы показательно возмутиться, но тут заметила, что одной рукой продолжаю держать его за руку, а второй нервно перебираю его пальцы и поглаживаю запястье в попытке успокоиться. Я покраснела, как маков цвет. От стыда даже уши вспыхнули. Уже начала было разъединять наши руки, но он, крепко обхватив меня и быстро прижав к себе, поцеловал меня в губы. И как только он их коснулся, я снова поплыла, растекаясь у его ног. И если одна часть меня громко возмущалась моей мягкотелостью, то вторая просто наслаждалась поцелуем и его ароматом, снова окутавшим меня с ног до головы. Мурр. И все же, найдя в себе силы отстраниться, я молча потопталась, не глядя на него, а потом буркнула. Нечестно затыкать мне рот таким способом. Он засмеялся уже более расслабленно и, подхватив меня на руки, легко и быстро зашагал к появившемуся из-за буйной растительности дворцу, сопровождаемый всеобщими любопытными взглядами. Уткнувшись ему в ямочку между ключицами, я спрятала свое пламенеющее от смущения лицо. Однако надолго меня не хватило. «Скажи, а я тебе хотя бы внешне понравилась? Или ты только по зову природы на меня клюнул?» Уж очень сильно мучил меня этот вопрос. Он остановился, все так же крепко прижимая меня к себе, и мягко ответил, ласково глядя в глаза. «Меня природа не заставляет. Просто она гораздо лучше знает, что нам идеально подходит. И поверь, я с ней полностью согласен. Прекрасней тебя никого не видел. Ни у одной женщины нет такого восхитительного аромата, как у тебя, и такой нежной белоснежной кожи и волос, серебрящихся, как третья луна, освещающая ночной траван. Наши поэты слагают ей песни. Ты идеальна, а главное, ты моя. И значит, лучше всех». Интересный вывод. А главное, бесспорный. С облегчением подумала я.